Брат, ты мне гнида, чё на жопу. Мы все ходим под Путиным. Это трамвайный путь. Путь в один конец. Нихуя так долго проигрыш. Тук-тук. Куда же занесет на этот раз? Открыл глаз, чихнул слегонца, чеснул яйца, заебательские сложились обстоятельства. Солнышко в окне, дети во дворе, Тучинский в морге. Немного не туда, а точно. Обуваясь, носки умываясь, курточку на плечике. Вышел, шагаю на остановку, вижу трамвай. Залезаю, носочки уже воняют. Контролер меня в мордор или по морде. Я еду, еду, еду на любимую работку. Мечтаю засунуть пальчик в детственную попку. Зачатки поручень мечутся по салону оголделые, в окошке мрак, по станции в сланцах, луговая как Ташкент, стучат по рельсам виски, искры долбят по глазам, намазался защитным кремом от людей, смелей мне ведь пора, мародер, выхожу обратно спать, на окулеле окунусь в экстаз катилель, вот так живу трамвайный стайл, оу, ео, Филипс, вырубай. Все, тихо, пацаны, отвлекайте, пиздец. Этот трамвайный куплетик тебе прямо в ухо. Смотрю в окно прямо на пути. В кармане копейки 13 рублей. Пассажирам со мной не по пути. Мы все ходим под Путиным, а поэтому в ржавый трамвай и по скользким рельсам, и на рынок покупать огурцы по космическим ценам. Смотреть бабкам в глаза и охуевать, нам на них наплевать, как и им на нас. У чурок за орехами за 30 нас. Но его я не ем, я шагаю в кросса по февральским сугробам. И греет лишь трамвая звонок приближающегося, приближающегося трамвая звонок. Там я уютно присяду на доски и отогреюсь от скуки. Благо спутник жизни не суки, а всего лишь ржавый желтый трамвай. А всего лишь ржавый желтый трамвай. Суки, блять, вы все нахуй. Чё, Фил, как тут выключить? Записал? Я еду. Трамвай еду. Чё? Пассажир последнего пути, погоди, говорит кондуктор, очевид, в гаре копоти. Куча абразин, обратили свой противный лик. Ливень, рельсы, скрип, лишь наводят мысли на синонимы коррозии жизни. В луже, как лягушки, киснем, изрыгивая мысли. Остановка, умирай при жизни.